Что это? Вы нашли ее сумку, но не нашли ее саму? Мы пока не уверены, успокоил ее Лоринг, хотя сам не сомневался, что они нашли Бриджит Каллерос. Если он вернется назад только с этими фактами, Уэксфорд будет недоволен. Лоринг с радостью бы провел еще день в Лондоне, но удовольствие не стоило столкновения с гневом главного инспектора, а предварительное предупреждение гарантировали взрыв. Лоринг направился к главному зданию клиники и нажал кнопку звонка справочного отдела. Ожидая ответа, он разглядывал здание, размышлял и о том, что ему еще не доводилось видеть такой больницы. У него создалось впечатление, что он первый человек с доходом меньше 5000 в год, переступивший порог этой клиники. Лоринг посмотрел вверх на лестницу, разделявшую отдел на две половины, и подождал, пока спустится регистратор. Он попросил список всех пациентов, поступивших в клинику принцессы Луизы в прошлом году. Его запрос вызвал нескрываемое возмущение. Пришлось потратить полчаса на переговоры с официальными лицами, каждый из которых адресовал его к другому, и, наконец, ему дали разрешение ознакомиться со списками. Список оказался длинным и внушительным. Почти половине имен предшествовали титулы, а в простых мистерах и миссис он узнавал крупнейших промышленников, бывших министров, телевизионных знаменитостей, чье слово слышали в каждом доме. Среди женщин встречались герцогини, балерины, известные фотомодели, но среди них Лоринг не нашел Дороти Фэншоу. Он был так уверен, что имя должно быть в списке, что просмотрел его еще раз. Но Дороти Фэншоу среди пациенток не было. Джей. Это может быть Джером, но также Джон, Джеймс, Джереми, Джонатан и Джозеф. Был ли любовник Бриджит Каллерос мужем достопочтенный миссис Джон Фрезер Беннет из Уилтон-Крещент или мужем леди Джеймс Файн из Болтонса? Лоринг пришел к заключению, что ее любовником был покойный муж Дороти Фэншоу, и он полагал, что такой же вывод сделает и Уэксфорд. Молодые Пертуи проводили медовый месяц в доме отца Джека. Их квартира должна была быть готова через 2 недели, и Джек отказался от заказанного в отеле номера. Им некуда было поехать и нечего было делать. И молодые Пертуи чувствовали, что если бы они в этот период придерживались своего прежнего образа жизни и отказались бы от праздничного безделья и привилегий любви, то это было бы своего рода профанацией медового месяца. Джек говорил, мол, нельзя же целый день лежать в постели. Поэтому они сидели в редко используемой гостиной, держались за руки, и Мэрилин ораторствовала на политические темы, а Джек, человек неболтливый, слушал. Ни один из них не привык читать книги, и оба ужасно скучали. Сейчас они заполняли свое молчание печальными размышлениями о Чарли Хаттоне. И хотя это тоже не тема для медового месяца, но они делились своими воспоминаниями о нем, выражая их в банальных и сентиментальных фразах. В таком состоянии и нашел их Уэксфорд. «Я пришел поговорить с вами о Маклое», — коротко сказал он Джеку.